Дорога в Москву доставила массу неприятных впечатлений. Сплошные пробки по городским улицам, казалось, никогда не закончатся. Иван Петрович уже битый час ожидал под дверью хозяина кабинета, хотя прибыл точно к назначенному времени. Неимоверных усилий стоило вначале пробиться в это серое, неприметное столичное здание. На сколько ненужных вопросов пришлось ему ответить на вахте. Получилось. Теперь совещание, которое обещали закончить час назад, еще продолжалось. Он успел несколько раз пройтись по длинному коридору, с конца в конец, изучая скромные таблички на бесконечных дверях. Наконец послышался тихий шорох многочисленных шагов по мягкому ворсу коврового покрытия. Особист подошел к Ивану Петровичу, пожал руку и сухо извинился за задержку. Войдя в кабинет, он занял свое место в мягком кожаном кресле и внимательно рассматривал присевшего напротив старика. Молчание длилось несколько минут, которые военком терпеливо ждал. Наконец особист заговорил первым. «Я уважаю вас, Иван Петрович, поэтому и нашел некоторое время для разговора. Вы хотите услышать новости о капитане Демидове? В данный момент нас это также интересует. Вначале все шло по плану, с некоторыми незначительными отклонениями. Операция проходила под полным нашим контролем, но... Хотя я не должен вам ничего говорить. Уже несколько дней прошло, как пропал сигнал маяка. Примерное нахождение объекта нам известно, но вмешиваться сейчас никак нельзя. Террориста там наверняка не будет, а разработанную операцию можем сорвать. Пока пытаемся лишь провести разведку местности, где он может находиться. Ведем наблюдение. Если даже Алексей в руках боевиков, то до встречи с Сифатом будет жить. А что потом? Может, маяк вместе с одеждой остался в наблюдаемой точке, а Алексей мучительно умирает от рук бандита далеко от этих мест? В таком случае вы и операцию провалите, и парня загубите, — заметил Иван Петрович. Не исключаю и такой исход, но пока это маловероятно. За террористом также ведется наблюдение. В последние дни он не приближался к району предположительного местонахождения десантника. Потому мы и делаем свои выводы, что ваш подопечный жив. Надеюсь, в ближайшее время мы сможем определить его координаты. «Как поживают у вас восточные гости?» — спросил особист. Ну, скорее не жизнь, а мало с сыном интересовало его, последователя Железного Феликса. Такие мелочи обычно остаются за кадром. Он вежливо давал понять, что разговор закончен. Семья Алексея ни в чем не нуждается. Только Амала сильно переживает в долгом ожидании любимого мужа. «Ну, мне пора. Пока выберусь из пробок вашего мегаполиса, будет вечер. Хотелось бы добраться до дома, до темноты. Зрение уже слабое. Тяжело ехать в сумерках. Спасибо за обнадеживающую информацию», — поблагодарил старик хозяина сурового кабинета и направился к выходу. «Звоните. Счастливого пути!» — пожелал особист и начал раскладывать кипу бумаг на огромном рабочем столе. Амала с нетерпением ждала приезда Ивана Петровича на детской площадке во дворе, играя с Ванюшкой в песочнице. Едва машина припарковалась перед домом, она уже стояла с сыном на руках рядом. Ее большие красивые глаза неотрывно следили за движениями выбиравшегося из автомобиля старика. Все в порядке, дочка, с твоим любимым. Потихоньку продвигается в сторону границы. Думаю, через недельку-другую сможете насладиться долгожданной встречей. Нужно еще немного потерпеть. Пойдем домой, — предложил военком и, взяв малыша к себе на руки, направился к подъезду. Дома, в присутствии Марии Александровны, он кратко пересказал диалог с особистом, исключая моменты, о которых женщинам знать не нужно. Жизнь в рязанской квартире благополучно продолжалась в режиме томительного ожидания новостей от Алексея. Очнулся Алексей в глубокой тесной яме. Смрад стоял невыносимый. Видимо, он далеко не первый, кого содержали в этих хоромах. На улице, похоже, была ночь. Он поднял голову. Сквозь решетку поверх ямы виднелись яркие звезды. Плотно перевязанная голова раскалывалась от сильнейшей боли. На руках наручники. Не торопясь, он вначале обследовал себя. Кости целы. Раненая нога также перевязана. Пуля прошла на вылет. Главное, чтобы рана не воспалилась. Это радовало. Хотя все тело ныло, будто побывал в мясорубке. В памяти всплыли недавние события, но они обрывались на моменте аварии. И очень хотелось пить. Берегут жертву для обряда, раз перевязали рану. Не радуйтесь раньше времени. Мы еще повоюем, — произнес он, еле шевеля пересохшими губами, обращаясь в пустоту пространства, и попытался улыбнуться. Томительная ночь показалась бесконечно длинной. Как ни старался уснуть, не смог. Он пытался найти выход из создавшегося положения, но ничего не шло на ум. Самостоятельно выбраться, даже если бы был вполне здоров, он не сможет. Помощи комитетчиков, пока здесь не появится Сифат, также не дождешься. Придется только ждать. Край солнечного диска уже показался над поверхностью ямы, когда наверху послышалось какое-то движение. Над решеткой повисла мужская тень, и в яму упала армейская фляга. Алексей открыл пробку и приложил ее к губам. Он жадно глотал живительные граммы воды, хотя качество ее желало быть лучшим. «Напился русский?» — сверху спросил щедрый боевик, когда половина фляги оказалась опустошенной. — Напился. — Только какой я тебе русский? Я узбек. Ты скажи мне на милость, чем я вам насолил? Почему вы за мной охотитесь, едва не лишив меня жизни? Начиная пробивать придуманный сценарий, поинтересовался Алексей. — Зачем глупости говоришь? Ты... Тот русский, который убил Джамала. Мучительная смерть тебя ждет от руки его отца, — произнес Маджахет. Какие глупости! Я не имею никакого отношения к его смерти. Слышать слышал. В горах новости очень быстро долетают от кишлака к кишлаку. Я не тот, за кого вы меня приняли. Это ошибка. Дайте поговорить с вашим командиром, он, думаю, разберется, — предложил десантник. — Зачем тогда убил наших воинов в машине? — задал очередной вопрос боевик, уже начавший понемногу сомневаться, того ли на самом деле они поймали. — А вы разве представились? Или спросили, кто я? Подстрелили простого человека, да еще загрузили в багажник, как барана. Вот я и пытался бежать. — А ты бы лежал смирно после произошедшего? — вопросом на вопрос ответил Алексей. — Ладно, тот ты, кого мы искали, или не тот, Сифат разберется. Через несколько дней тебе придется пообщаться с нашим славным вождем, — произнес Маджахет и скрылся из видимости. Кажется, заглотнул наживку. Главное сейчас протянуть время, — подытожил разговор Алексей. Через час принесли покушать. Странно, но суп оказался вполне сносным, даже, можно сказать, вкусным. А странность заключалась в том, что пленных обычно вовсе не кормили. А если что-либо и перепадало, то есть такое можно лишь для того, чтобы попросту выжить. В контакт не входили. 4 долгих дня Алексей провел в яме. Еду и воду приносили регулярно, но по-прежнему подозрительно молчали. Что задумали маджахеты, для него оставалось загадкой. Лишь к обеду 5-го дня открыли решетку и опустили в яму лестницу. «Вылезай! Говорить будем!» — раздался голос сверху. Дважды повторять не требовалось. Ужасная вонь ямы, казалось, впиталась в каждую клеточку тела, не говоря уж об одежде. Хотелось вдохнуть свежего воздуха полной грудью. Раненая нога здорово болела, что затрудняло подъем. Медленно, перенося вес тела на руки, преодолевая ступеньку за ступенькой, он выбрался на поверхность. Яркое горное солнце, от которого он успел отвыкнуть, находясь в заточении, резануло по глазам. Ничего вокруг не видя, он прикрыл их руками. Тут же его взяли под руки и повели вперед, пройдя 20 метров, посадили на земь, прислонив спиной к сакле. Опустив скованные руки, он, начав привыкать к дневному свету, оглянулся по сторонам. Дюжина рослых боевиков стояла по периметру, направив стволы автоматов на пленника. «На расстрел привели!» — пытаясь пошутить, спросил он. «Ты русский опасный противник. Любое лишнее движение, и мы будем вынуждены стрелять. Убивать, конечно, не будем, но после этого ходить уже не сможешь. Так что без глупостей. Как тебя зовут? Где живешь? И откуда ты взялся в этих местах?» Начал допрос душман, подошедший к нему поближе. «Зовут меня Батир. Я родился в Узбекистане, но много лет нахожусь в вашей стране. Последние 10 лет жил на горном плато, на северо-востоке страны. Во время войны проживал вблизи границы Таджикистана, держали с отцом небольшую отару. Вот сейчас шел проведать его, если он еще жив, да вы стали у меня на пути. Чего вы хотите от меня?» Кратко ответив на вопросы, поддерживая заготовленную легенду, спросил Алексей. «Не очень ты похож на чабана. За несколько минут ты сумел практически освободиться от наручников и убил 7 наших братьев, да непростых воинов, а закаленных многолетним боевым опытом. Твоя подготовка очень высока. Если ты не тот, кого мы ищем, значит, заслан в нашу страну с каким-то другим важным заданием российскими спецслужбами», — подытожил боевик. «Да повторяю, я простой крестьянин. Воевать приходилось во время советской оккупации, кстати, на вашей стороне, но недолго, был тяжело ранен и после выздоровления выбрал мирную жизнь». Уверенно продолжал отпираться десантник. «И в каком же отряде ты воевал с русскими?» — поинтересовался душман. «В отряде туркмена. Мы сидели в засаде, когда налетели советские вертушки и начали массивный ракетный обстрел места нашей дислокации. Не знаю, сколько наших братьев тогда осталось в живых, но я полгода залечивал раны». Алексей кратко рассказал момент уничтожения отряда маджахедов, в котором участвовал и сам. Туркмен — один из полевых командиров маджахедов это прозвище прижилось к нему по месту рождения. Выходец туркменского народа с первых дней афганской войны отличился повышенной жестокостью, хотя при этом оказался грамотным тактиком. После получил в подчинение боевой отряд. За тот бой его, сержанта Демидова, наградили медалью за отвагу. Раненого туркмена он лично добил, обойдя со стороны. Тот уже с перебитыми ногами, оказавшись в удобной позиции, продолжал дерзко отстреливаться, положив немало наших ребят. Допрашивающий боевик, видимо, прибывший из близкого окружения Сифата, задумался. Он несколько раз прошелся по кругу, поглаживая густую черную с пробивавшейся сединой бороду, и вновь приблизился к пленному. Туркмен геройски погиб вместе со своим отрядом, и подтвердить или опровергнуть твои слова некому. Но подойдем с другой стороны. У нас имеется фотография искомого. И ты на него очень похож. Он достал из нагрудного кармана фото и долго смотрел то на снимок, то на пленного. Затем поднес его к лицу Алексея. — Убедись сам, это же ты! Взгляду Алексея предстало лицо зеленого 18-летнего деревенского юнца. Не было сомнений, это он. Другой фотографии, наверное, они просто не смогли достать. Но с тех пор прошло столько времени, что идентифицировать сходство без экспертизы довольно сложно. Смуглое лицо с многочисленными морщинами, да еще с бородой, которую он успел отпустить, заставило засомневаться и боевика. «Впервые я вижу этого юношу», — полюбовавшись на себя молодого, — ответил Алексей. Следователь местного масштаба извлек из кармана большой спутниковый телефон и, набрав длинный номер, отошел в сторону. Через несколько минут вернулся, отозвав старшего группы боевиков, и что-то ему сказал. Не обмолвившись больше ни с кем, спешно направился к стоящему невдалеке внедорожнику.